do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступил в Сбербанк. Сергей, все разговоры записываются. Людмила Борисовна, вы? Да. Это вы, очень приятно. Связались с вами из Сбербанка России во время работы с проблемной задолженностью до судебной даты взыскания. Я являюсь главным специалистом. Вопрос касается вашего потребительского кредитного договора. 223 дня на задолженности находитесь. Наверное, знаете, да, об этом? Ну, и, соответственно, все это время по факту нарушает 37-ю статью понятия обязательства. Сумма задолженности уже превышает 143 980 рублей. Людмила Борисовна, а что случилось-то? Вроде одно время говорили, что вопросы будете решать. Потом стали отказываться от оплаты. Не понимаю вас. Что-то произошло? Да нет, ничего не произошло. Ну, а почему тогда не оплачиваете? Да какое это имеет значение? Как это какое имеет значение? Это же деньги банка, мы же должны понимать, ну и что? А что изменится? Уклоняетесь вы от оплаты или что-то случилось действительно серьезное, что вы не можете. А вы считайте, как хотите. Мы считать должны, как хотим, или да, все-таки решать да, вопрос? Да, считайте. Хотите, считайте, хотите, решайте. Мне все равно. Еще раз. Вы деньги в банке взяли или у подруги все-таки? В банке, в организации. И мы обязаны знать, что случилось. Обязаны, потому что это где такое написано? Конечно. Вы глупости какие-то говорите. Приходил, соответственно, приходил клиент в банк, брал деньги в банке. Ага. По какой причине он сейчас перестал оплачивать? Да не имеет значения, клиент вам говорит. Имеет значение, соответственно. А я говорю, для нет. Нас имеет. А я говорю, нет. А для нас это имеет значение. Это может ну, значит, погадайте на кофейной гуще. Еще раз, вы поиграться решили, что ли? Вроде взрослый почему человек. Бы и нет? А почему вы нет? Да потому что вы все-таки документальные отношения с нами заключили. И а что? У подруги но взяли. Относительно то, документальных отношений, отправляйтесь в суд, доказывайте свои права, и если вы считаете себя пострадавшей стороной. А в телефонных разговорах вот это вот документальное, раз, а 307-я статья считаете, и так далее, это все не имеет абсолютно никакого значения. Телефонных разговоров, тем более, когда мне звонят с мобильного номера, да, и этот разговор вообще не несет никакого смысла. Вы можете позвонить нам сами, у нас номер есть, вы прекрасно это знаете, вам был отправлен смс несколько раз, и даже сотрудники банка к вам лично приезжали. Так вот, и с вами тоже разговор-то вели, и оставляли вам уведомления, верно? Наверное. Так, наверное или верно? Да я откуда знаю. А то есть уведомления вы не получали от сотрудников банка? Нет. Официальное уведомление, письмо из Сбербанка? Не получали? Нет, ничего не получала. Понятно, понятно. Ага. А почему не оплачиваете? Что случилось? Так я же уже сказала, что не имеет значения. Нет. Ну, для нас имеет значение. Поэтому ну, для вас имеет значение, погадайте на кофейной гуще, если для вас еще это раз. Имеет какое-то значение. Для да хватит тут альфа-самцата включать, банке, вам уже сказано, вам тут ничего не светит, никакой информации вы не получите, потому что я не считаю нужным в телефонном формате каким-то образом рассказывать о том, что произошло, почему, что, как. А вы кто, Людмила Борисовна? Вы клиент? Я Людмила Борисовна. Это превосходно. Отлично, радость вам понравилась. Верно? Я не знаю, не помню. Вы не знаете? Ага. Не помните? Ага. Так мы напоминаем, вы взяли деньги в банке в 2017 году. Ой, так это только, году, вы, это только ваше предположение. Сходите нет, в суд, докажите. Что доказать-то? Что вы деньги взяли? Что кто-то у вас... Ну, конечно, конечно. А что, нужно в телефонном формате? У нас чего, 90-е годы, что ли? А при чем здесь телефоны? А мы с вами должны только по личному общению с вами общаться или только через суд? Вам только через суд имеет он смысл. Доказал, что он... В телефонном режиме еще никаким раз, образом такие вопросы не решаются. Кто вам это сказал? Я вам это говорю. Какой закон Российской Федерации нас запрещает? Тихо. Вы чего так нервничаете? Парень. На красоту повлияет. Успокойтесь. Да мне просто интересно. Вы так переживаете, как будто это а вот лично ваши деньги. Просто. Да я слышу по вашим интонациям. Деньги наши, это деньги банка. Ну, no, так успокойтесь. Это деньги. Деньги банка, деньги банка. Деньги, да, деньги банка в банке. Деньги. Вот они наши это чьи наши? Банка. Ну, а вы какое отношение к банку имеете? Наши я деньги. Ох, какой. Я себя банк, присовокупили к банку. Все вы всего лишь сотрудник банка. К вам эти деньги вообще не имеют никакого отношения. Сотрудник. как это не имеет отношения? Ну, как это не имеет никакого отношения? Мы решаем вопросы сейчас. И много нарешали вы. А я лицо банка. Не повезло банку. Да, все верно. Нас смешно, здесь ничего нет. Вроде взрослый человек, а смеетесь над глупостями, над какими-то. Сами придумали глупости, да, сами добрый, сейчас над ними смеются. По-моему, это немножко неправильно. Правильно, Дмитрия Борисовна? Чего-чего? Сами придумали какие-то интересные вещи, и сами же смеетесь. Но я не вижу ничего в этом смешного. Ну а вы, что мне делать, если вы интересных вещей не придумываете? Мы интересных вещей не придумываем. Ну, конечно. Над чем мне тогда еще смеяться? Раньше вы платили без проблем. Почему перестали-то оплачивать? Сейчас висите. Почему перестали оплачивать? Людмила Борисовна, почему вы перестали вам оплачивать? Вам уже сказано, это не имеет никакого значения. Нет, соответственно, это имеет значение. Сначала вы взяли и оплачивали, и знали, о каких деньгах банк идет речь. Ага. Потом почему-то перестали оплачивать. Что же изменилось-то с тех пор? Видимо, что-то случилось. Что изменилось-то, Людмила Борисовна? А что? Вот я и спрашиваю. А я вам сказала, это не ваше дело. Это наше дело. Нет, это не деньги ваше. Банка, соответственно, теперь это наше дело. Это деньги банка. Это деньги банка. Вы так за них переживаете, господи. За деньги банка. Потому что деньги нужно возвращать. Это же не соответственно. Вообще не соответственно. А что смешного? Ты просто расскажите. Вы смешные. Ваш каждый тезис, он такой смешной. Вы так пучитесь. Я боюсь, как бы ничего не произошло с воздухом в комнате. Так вы пыжитесь. Да ничего не произойдет. Да? Ну хорошо, слава богу. А вот с вами, соответственно, Людмила Борисовна, мы видим, что, видимо, вы пытаетесь уклониться от оплаты. Да мне все равно, вот какие вы выводы делаете, они абсолютно никого не интересуют. Это факт. Вообще. А как, фу, это факт. Взяли деньги, ой, и не возвращаете. Вы не плетесь только в гарнитурку свою, пытаетесь, а то это не гигиенично. Потом будете опять слюни свои облизывать. Ну зачем это? Это да я слышу, как вы спокойно разговариваете. Так же вы напрягаетесь, прямо я не понимаю, зачем. Странные вещи называете. Мне кажется, это смех ваш сейчас и очень истеричный. Вы ну послушайте еще немножко моего истеричного смеха. Если вам от этого легче. Так, ну давайте как-то логически завершать, а то у меня второй звонок очень важный, в отличие от вашего. Вы еще вопросы есть? Решение вопроса. Вопросы еще есть? Вопрос не считаю важным. У нас очень много. Ну значит ждите своей очереди. Еще раз. По какой причине вы не обратились в банк, Людмила Борисовна? Ага. Мой вопрос вам понятен сейчас? Хорошо, да, сейчас перезвоните. Да тут висит какая-то блоха на втором телефоне. Перезвоните. Давай. Вы закончили или там есть еще важная информация? Нет, вы сказали подождать, я вас подождал. Ну, так. Так вот, Людмила Борисовна, по какой причине тогда вы не обратились в банк для решения всех вопросов? Да не хочу я ничего решать. Чего вы взяли вообще? Что я хочу что-то решать. У меня и так, меня ситуация устраивает. Какая ситуация вас устраивает? Моя ситуация. Все, что у меня в жизни происходит, меня устраивает. Так, еще висите. Ну, то, что вы должником перед банком являетесь. Правильно я вас понимаю? Ну, значит, мы лично тогда к вам, Людмила Борисовна, приедем? Давай. Да-да, слушай дальше. Людмила Борисовна, а может быть, вас действительно тогда устроит, мы лично тогда к вам подъедем, мы лично поговорим. Да, приезжайте, ради бога, я не возражаю. Превосходно, куда можно подъехать? У вас, если вы сотрудник банка, у вас есть моя контактная информация по адресу регистрации, приезжайте. В прошлый раз мы подъезжали по адресу регистрации, соответственно, и вас не было дома. Ну так вы не просто так... Дом 2, квартира 2. Вы не просто так приезжаете, вы согласуете предварительно. Я ж не буду целыми днями сидеть и ждать. Так вот я и спрашиваю, после скольки вы бываете дома? Я задал вам этот вопрос. А я не слышал этого вопроса. Я бываю после 8 вечера, я бываю. Пожалуйста, приезжайте. После 20:00, Да. После 20:00, хорошо, указали данную информацию. Адрес я корректно назвал, Корректно назвал адрес? Не знаю. Если вы сотрудник компании, у вас есть мой адрес. А все остальное подтверждать по телефону я ничего не намерена. Так вы скрываете, что ли? Вы идиот, скажите честно. Я вам сказала, у меня данные не изменились. Абсолютно. Вы, если сотрудник банка, у вас есть адрес моей регистрации. Хватит задницу тут рвать передо мной. Сказала, хватите приезжать. Еще раз. Приезжайте, успокойтесь. Вас вежливо спросили, какой у вас адрес фактического проживания. Даже вас корректно называли информацию, которую вы предоставляли. Я же сказала, по телефону, я не собираюсь свои персональные данные вообще никак обсуждать. А в чем они персональные данные? В чем так они персональные? Адрес моей регистрации, мои персональные данные. Да. Я же не по телефону предоставила данные. Я спрашивала или фактического проживания, Людмила Борисовна. Я уже все я сказала. Я если вы сотрудник банка, то у вас то, все данные есть. Что-либо по телефону я подтверждать я не то, намерена. По какой причине? По какой причине? Потому что причине вы для меня почему? Третье лицо. Почему? Я не знаю, вы вообще сотрудник банка или нет? Вы с мобильного телефона еще звоните. Раз. На каком основании вы не намерены подтверждать? На основании 152-го федерального закона. Да. И там прописано, что если, соответственно, вы сотрудники банка, вы обязаны предоставить информацию, потому что вы являетесь клиентом банка. Это где там такое написано? Вы чего? Вы в своем уме вообще? Это что-то новенькое. На ходу выдумывать несуществующие статьи закона. Это, конечно, я не ожидала от Сбербанка такого. Скорее всего, вы, конечно, мошенник какой-то. В Сбербанке обычно адекватные люди работают. Вы пока еще адекватность свою мне не показали. Так что сомневаюсь я крайне, что вы сотрудник банка, скорее всего, телефонный мошенник какой-то просто, какие-то данные выманиваете у меня. Все понятно. Я с террористами, я переговоров не веду. Вот когда придете в себя и поймете, что вы были не в себе и не в неадеквате, все, закончили. Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. 117-997, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Зачем трубку поднимаете? Если... Забыла вас спросить, поднимать мне трубку моего телефона или не поднимать? Людмила Аркадьевна. Это кто там что-то бузит? Вы когда перестанете быть идиоткой, тогда с вами мы и поговорим. Ага. Ага. Все сказано вам. Можете отползать обратно в нору. Все понятно. Я с дебилами разговариваю только на их языке, потому что более высокопарный слог для вас недоступен в силу отсутствия серого вещества в вашей маленькой крохотной черепной коробке. Для вас достаточно той информации, которую вам предоставили. Послушайте, умойтесь после этого и можете сделать выводы о том, насколько вы эффективны в своей работе. На этом я предлагаю вам с радостью пойти нахер, потому что это единственный путь, который вам сейчас доступен. Давайте быстренько трубочку об стенку бросила и лихорадочно побежала по заданному направлению. Пока, чмок. Алло. Да-да. Алло, здравствуйте. Сибирь Консалтинг Групп, в интересах компании LimeZyme. Зовут меня Квашнин Никита Евгеньевич. Людмила Аркадьевна, все верно? Да. Отлично. Людмила Аркадьевна, по какой причине вы находитесь на просрочке в нашей организации? Так долго уже по времени? В вашей организации? LimeZyme. Вы же сказали Сибирь Консалтинг Групп. Все верно, мы работаем в интересах данной организации. Но а ваши права как-нибудь, может быть, надо подтвердить? А что именно? Как вы хотите, чтобы я сейчас подтвердил свои права? Да вы сейчас никак не можете их подтвердить. Раньше надо было это делать. Ну что значит? А с чем вы не согласны? Подскажите, пожалуйста. Мне уведомление пока еще не пришло от кредитора. А оно должно вам прийти? Давайте начнем с этого. Смотрите. Как бы да. Вообще должно. Людмила Аркадьевна, погодите. Нет. Нет, не должно. Вот смотрите. Не, я вам сейчас объясню. Я вам сейчас объясню. Слышите? А вам смешно там что ли? Да, мне очень смешно. Людмила Аркадьевна, а над чем вы смеетесь? Над вами. Ну-ка, расскажите. Ну, расскажите поподробнее. Может, я тоже посмеюсь? Не, это вряд ли. Это высокоинтеллектуальный юмор. Может, вам вряд не осилить. Но если вы говорите вместо слова «вряд ли», то интеллектуальности моей, я не знаю. А вы думаете, есть слово «вряд ли» через «т»? Людмила Аркадьевна, так в итоге-то над чем вы смеетесь? Над вами, я же уже сказала, вы забыли? Угу. Интересно, а долги вы будете выплачивать так же? Вы права, сначала свои докажите, потом вопросы задавайте. А погодите, давайте вам объясню немножечко. Мы работаем, ну-ка. Да, с данной организацией по 1005 статье, по агентскому договору. Ага, ага. Не надо по этой статье, организация... да, уведомлять людей? Ну, это уже на рассмотрение организации. Серьезно? Видите? А вот, да, вы почитайте внимательно данную статью и узнаете. Вот 230-й федеральный закон, да, 300... статья 9, пункт 1. При привлечении иного лица к возврату просроченной задолженности кредитор в 30-дневный срок обязан уведомить заемщика путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, либо под подпись лично в руки, либо иным способом, предусмотренным за соглашением. У нас соглашение о другом каком-то уведомлении нет, поэтому слушаю внимательно ваши следующие аргументы. Следующий аргумент. А зачем вы выключали микрофон? Советовались с кем-то? Нет, ни в коем случае. Нет, а зачем? Ни в коем случае. А зачем сейчас вы выключали микрофон? Ку-ку. Пожалуйста, вот. Подождите, да-да-да, я тут с вами, не переживайте так. Ой, я никуда от я вас не так денусь. Переживалась, я просто с ума схожу от переживаний сейчас. Вы тут со мной еще? Вы надеялись, я брошу трубку? Ау! Да-да-да, я с вами. Минуточку, пожалуйста, минуточку. Подождите, договорились? Ну, ровно минуточку, время пошло. Давайте, ждем. Самуль, очень любопытно, что произойдет за эту минуточку, кардинально меняющего.